Глава 14. Приют Санта-Марта размещался на собственной территории. Он был окружен каменной стеной высотой в 15 футов, с коваными железными воротами, на которых черная краска местами облупилась, а кое-где над ржавчиной вздулась пузырями, от которых на покрытии шли трещинки. Декоративный пруд давно наполнился листвой и мусором. Лужайка заросла сорняками. Деревья так давно не обрезали, что некоторые соседние переплелись ветвями, образовав плотный полог, под которым даже трава не росла. Само четырехэтажное здание выглядело мрачно. Стены из серого камня под остроконечной крышей, которую венчал деревянный крест, напоминая о церковном происхождении заведения. Я подъехал к главному входу, припарковался на стоянке для машин персонала и по гранитным ступеням поднялся к входной двери. В вестибюле у самого входа располагалась будка охраны. Та самая, где пожилая женщина обвела вокруг пальца охранника Джада, прежде чем убежать в лес навстречу своей смерти. Напротив входной двери размещалась стойка администратора, за которой дежурная в белом халате деловито перебирала бумаги. За спиной дежурной виднелась открытая дверь в офис, уставленный шкафами с папками. Дежурная, женщина с бледным некрасивым лицом, обвислыми щеками и темными кругами под глазами, внешностью напоминала пресловутый скелет Марди Грас. На лацкане ее халата даже не было бейджика с фамилией, а при ближайшем рассмотрении бросались в глаза пятна на груди и ниточки, торчавшие из потертого воротника. Виллифорд правильно заметил. Все заведение насквозь пропахло вареными овощами и человеческими испражнениями, и эти ароматы даже средства для дезинфекции не могли заглушить. Принимая во внимание местные условия, можно было прийти к выводу, что Эмили Отс не так уж и глупо поступила, попытавшись вырваться отсюда и убежать в лес. «Слушаю вас. Чем могу вам помочь?» — обратилась ко мне дежурная, и при этом лицо ее сохранило бесстрастное выражение, а интонация показалась мне не менее агрессивной, чем у парня в доме Мида Пайна. «Помочь» прозвучало весьма резко, да и «вам» не намного мягче. Я представился и сообщил, что шеф полиции Мартл звонил накануне в администрацию приюта и договорился о том, чтобы я мог побеседовать с кем-нибудь о смерти Эмили Уоттс. «Извините, но директор, доктор Райли, уехал на собрание в Агасту. Его не будет до завтра». Женщина сменила тон, однако по выражению лица угадывалось, что любой, кто интересуется этим делом, будет здесь незваным гостем. «Я так и передала шефу полиции, но к тому моменту вы уже выехали к нам». Когда прозвучали последние слова, тон голоса и общее выражение лица уже почти совпадали, а во взгляде появилось злобное удивление по поводу того, что я не поленился напрасно преодолеть такой путь. «Если я правильно вас понял, вы не можете дать мне возможность с кем-нибудь побеседовать без разрешения директора, а он отсутствует, и у вас нет возможности связаться с ним». «Именно так». «Рад, что вам не пришлось утруждать себя объяснениями». Она рассвирепела и так крепко сжала в кулаке ручку, которую прежде писала, словно собиралась ею проткнуть мне глаз. Из кабинки охранника появился шкафоподобный тип в дешевой и неподходящей по размеру форме. Он нахлобучил на голову фуражку, подходя ко мне, но сделал это недостаточно быстро. Я успел рассмотреть шрамы на височной части его головы. «Все в порядке, Глэд?» — поинтересовался охранник у дежурной, на что та ехидно заметила. «Есть же такие люди, которые достают как заноза в заднице!» «Что-то мне стало страшно», — не сдержался я. «Огромный охранник и ни одной старушки, чтобы меня защитить». Он весь побагровел и даже слегка втянул живот. «Я думаю, вам лучше уйти. Как она уже сказала, сейчас нет никого из руководства, кто мог бы вам помочь». Я кивнул и тут же указал на его ремень с кобурой. «Я вижу у вас новый пистолет. Может, стоит завести для него цепочку и замок? А то какой-нибудь пацан будет проходить мимо и утащит». Как только я вышел на улицу, мне стало немного жаль разобидевшегося Джада. Но я чувствовал усталость и раздражение. А новое упоминание имени Калеба Кайла, причем обитательницы этого приюта, после всех лет безуспешных поисков, особенно будоражило меня. Я стоял на траве лужайки и смотрел на неопрятный неприветливый фасад здания. Как говорил Мартл, Комната Эмили Отца располагалась в западном крыле на последнем этаже. Портьеры везде были задернуты. На подоконниках виднелся птичий помет. В одном из окон колыхнулась портьера, и появилась фигура пожилой женщины с волосами, собранными в пучок. Она наблюдала за мной. Я улыбнулся ей, но она никак не отреагировала. Когда я отъезжал, то видел ее в зеркале заднего обзора. Она так и стояла у окна, не сводя с меня глаз. Я планировал провести в темной лощине еще один день, так как до сих пор не переговорил с Рэндом Дженнингсом. Встреча с его женой разворошила во мне тлевшие где-то глубоко угольки прежних чувств. Злость, сожаление, остатки былой страсти. Вспомнилось то унижение, которое я испытал, валяясь на полу в туалете, пока Дженнингс охаживал меня ногами под одобрительное ржание своего жирного приятеля, подпиравшего собой дверь. Странно, но какая-то часть меня все еще не могла смириться с этим и жаждала реванша. На обратной дороге я пытался созвониться по сотовому с Энджелом, но, похоже, я был за пределами дальности связи. Дозвониться до него удалось заправочной станции. Там же мне сказали, что темная лощина — абсолютная дыра для мобильников из-за постоянных проблем с деревьями и антеннами. Только что установленный телефон в доме в Скарборо сработал только после пятого сигнала. Лишь тогда Энджел ответил. «Да, это Бёрд. Что происходит?» «Да разное, но ничего хорошего. Пока ты там на севере, весь из себя пьер-масон, благородной деятельностью занимаешься, здесь в ночном магазине опознали Билли Перде. Ему удалось смыться до приезда полиции, но он все еще где-то в городе. Он недолго задержится в городе, если знает, что его приметили. А что слышно насчет Тони Селли?» «Ничего. Ну а вот еще что. Полиция обнаружила древний кадиллак в старом сарае неподалеку от Уэстбрука. Луис перехватил это сообщение на полицейской волне. Похоже, что тот придурок решил поменять старые свои колеса на что-нибудь менее заметное». Я уже собрался с духом, чтобы рассказать ему, как мало мне удалось узнать, но он опередил меня. «Да, совсем забыл. К тебе сегодня утром приходили». «Кто?» «Ли Коул». Я был удивлен. Ведь моя дружба с ее мужем определенно распалась. Может, у жены Коула появилось желание навести мосты между Олтером и мной? Но вряд ли это могло быть причиной того, чтобы разыскивать меня в Мэне. Она объяснила, что ей нужно. Возникла пауза, свидетельствовавшая о неуверенности и колебаниях Энджела. От этого у меня моментально что-то неприятно сжалось в животе. «Ну, типа того. Пропала ее дочь, Элен», проговорил, наконец, Энджел. Я немедленно отправился назад, в Портленд. Гнал всю дорогу под 130 и уже въезжал в пригород, когда вдруг зазвонил мобильный. Почему-то я был уверен, что это снова Энджел. «Паркер!» Я почти сразу же узнал голос. «Билли, ты где?» В его ответе прозвучали страх и паника. «У меня проблемы. Моя жена, она доверяла тебе. И я теперь тоже. Я не убивал их. И я бы не стал этого делать. Я не смог бы убить ее. Я бы не мог убить своего малыша». «Я знаю, Билли, знаю». Пока мы разговаривали, я все время повторял вслух его имя, пытаясь успокоить его, как-то укрепить то хрупкое доверие ко мне, которое, возможно, у него зародилось. Я даже отодвинул на время от себя мысли об Элен Коул, решив, что этим займусь, как только смогу. «Полиция преследует меня. Они думают, что это я убил их, а я любил их. Я бы их никогда не обидел. Я хотел только их поддержать!» Он захлебывался словами в истерике. «Хорошо, Билли. Итак, скажи мне, где ты сейчас? Я подъеду и заберу тебя. Мы устроим тебя в безопасное место. Все обсудим». «Там был какой-то старик, Паркер. Я заметил, как он наблюдал за мной в ту ночь, когда полицейские меня задержали. Я пытался искать, но не смог». Услышал ли он мое предложение о помощи? Я не был уверен. Однако не стал перебивать его, предпочитая выслушать, пока проезжал выезд Фолмута на расстоянии 3 миль от города. «Ты узнал его, Билли?» «Нет, я раньше никогда его не видел, но узнал бы, встретиться с ним еще раз». «Ладно, Билли, это хорошо. Скажи мне теперь точно, где ты, и я подъеду за тобой». «Я в телефонной будке на торговой, но не смогу здесь остаться. Тут люди, машины, Я прятался в комплексе портлендской компании на Фор-стрит, внизу, у музея паровозов. Там у главного входа есть пустующее здание. Ты знаешь, где это?» «Да. Находись внутри. Я буду там так скоро, как смогу». Я снова позвонил Энджелу и предупредил, чтобы тот вместе с Луисом встречал меня на углу Индийской и Торговой улиц. Ликоу предстояло пока подождать меня в Яванском Джо. Не хотелось, чтобы она находилась в моем доме, если вдруг Тони Селли или кто-нибудь еще надумает навестить меня. На углу никого не было. Я медленно заехал на парковку рядом со старым терминалом на Индийской. Машина угнездилась в тени старого трехэтажного здания. Когда я выходил, упали первые тяжелые дождевые капли. Они громко ударяли по капоту, оставляя крупные брызги на лобовом стекле. Я обошел терминал, прошел мимо стола для пикников и двигался вокруг выкрашенного в красный цвет одноэтажного административного здания, пока не оказался с той стороны, которая выходила к темным водам залива. Раздался раскат грома. Вспышка молнии высветила корабль в заливе Каско. Впереди меня, на восстановленной железнодорожной ветке, сооруженной для того, чтобы туристы могли ощутить прелесть езды по узкоколейке, стояла машина с цистерной, отмечая собой начало путей. За ней выстроились в ряд грузовые контейнеры. Справа от меня был терминал для парома. Над ним раскорячился, как динозавр на четырех ногах или огромный уродливый жук, 18-тонный подъемный кран. Я уже намеревался повернуть назад к своей машине, когда послышался шум шагов по гравию, и знакомый голос произнес: «Плохая погода для птиц. Сидел бы ты в своей клетке». При этом явственно послышалось характерное клацанье. Я медленно поднял руки, повернулся и увидел Мифлина. Боец Тони Селли криво улыбался мне своей заячьей губой. У него был скоростной Рюгер 6-й модели, и он твердо удерживал в кулаке округлую рукоятку. «Это что-то типа очередного дежавю», — заметил я. «В следующий раз буду парковаться в другом месте». «Я думаю, у тебя больше не будет проблем с парковкой вообще. Как голова-то?» Ухмылка застыла на лице Мифлина. «Нормально. Надеюсь, моя голова не сильно покалечила твою ногу. Я заказываю специальные подошвы. Ничего не почувствовал». Он был совсем близко от меня, в футах в 6-7. Я не понял, откуда он появился. Может быть, поджидал в тени у здания? Или следил за мной всю дорогу до места встречи? Хотя я не мог уразуметь, как он узнал о ней. За моей спиной капли дождя выбивали громкую дробь о поверхность воды залива. Мифлин качнул головой в сторону стоянки. «Как я вижу, тебе починили мустанг. Аварии случаются, поэтому у меня есть страховка. Лучше бы ты сэкономил, а деньги потратил на дамочек. Машина тебе больше не понадобится. Ну, разве что они там, в аду, устраивают гонки на выживание». Он поднял пистолет, палец замер на спусковом крючке. «Спорим, что твоя страховка тебе не поможет?» «А я готов поспорить, что она еще пригодится», — бодро ответил я, углядев, как из-за красного административного здания появился Луис. Его смуглая левая рука крепко ухватила за стул оружие Мифлина, а я моментально сместился влево. При этом, действуя правой рукой, Луис резко впечатал ствол своего пистолета в челюсть Гори Геллера снизу. «Все делай очень нежно». Луис был сама любезность. «Вдруг эта штучка сработает и напугает кого-нибудь или влепит пулю тебе в челюсть». Мифлин осторожно снял палец со спускового крючка и опустил пистолет. Энджел присоединился к Луису и забрал Рюгер из руки бойца. «Привет, красотка!» — весело произнес он, целясь Рюгером в голову Мифлина. «Это слишком большая пушка для такого маленького мальчика». Мифлин ничего не сказал, когда Луис отвел сик от его челюсти и спрятал пистолет в карман своей темной куртки, не выпуская, однако, руку бандита. Луис сделал неожиданное и резкое движение, и раздался хруст. Эта рука Мифлина сломалась в локте. Тот от боли сложился пополам. Энджел исчез и появился через минуту на Меркурии. Вэллис открыл багажник, и Луис запихал Мифлина туда. Потом мы пешком следовали за машиной Энджела до другого конца парковки. Неподалеку находилась дыра в заборе, которая вела к окраине дока. Когда мы остановились, Луис без заметных усилий вытащил тело Мифлина из багажника и бросил его в море. Когда тело ударилось о воду, раздался громкий всплеск, но звук быстро растворился в шуме дождя. Луис посчитал бы меня слабаком, наверное, если бы я сказал, что сожалею о смерти головореза. Конечно, тот факт, что Мифлин готовился меня убить, недвусмысленным образом говорил. Тони Селли однозначно счел, что скромный потенциал моей полезности для него исчерпан. Если бы мы оставили бойца в живых, он бы вернулся по мою душу и, скорее всего, прихватил бы с собой побольше стволов. Но от этого мягкого всплеска повеяло безвозвратностью, и это подействовало на меня угнетающе. «Его машина припаркована в квартале отсюда», — сказал Энджел. «Мы нашли это в ней на полу». Он показал мне трехканальный высокочастотный приемник 5 футов в ширину и где-то 1,5 фута в длину, спроектированный так, чтобы подпитываться от автомобильного аккумулятора. «Если есть приемник, то где-то должен быть и передатчик». «Они поставили дом на прослушку», — высказал я предположение. «Наверное, когда меня возили к Тони. Я мог бы догадаться об этом после того, как они не убили меня сразу». Энджел пожал плечами и выбросил приемник в море. «Мифлин был здесь, а его приятели наверняка уже спешат в Портлендский комплекс. Слева от меня, параллельно заливу на север, уходила Фоур-стрит, и в отдалении можно было различить силуэт Портлендского комплекса. Я предложил: мы пойдем по железнодорожной ветке и зайдем со стороны залива. Я достал пистолет и снял его с предохранителя. Но Луис привлек мое внимание, похлопав меня по плечу и вытащил из правого кармана Кольт 380 модели. Из внутреннего кармана он извлек глушитель. «Если дойдет до пальбы и что-то сложится не так, они всегда смогут добраться до тебя. Используй этот. Мы легко избавимся от него. К тому же он стреляет гораздо тише». Ничего удивительного не было в том, что Луис хорошо разбирался в своих пушках. Полуавтоматические пистолеты с расширенным каналом ствола, можно сказать, единственный тип пистолета, который эффективно работает с глушителем. Если бы федералы знали, какой багаж у Луиса в машине, их бы кондрашка хватило. Вручив мне кольт, Луис передал Сик Энджелу, вытащил еще один 380-й из левого кармана и к нему тоже присоединил глушитель. Его действия должны были навести меня на мысль о том, что может случиться потом. Не только Луис случайно имел с собой оружие с глушителем. Но я был слишком озабочен проблемами Билли Перда, чтобы всерьез обратить на это внимание. Луис и я пошли по узкой аллейке. Энджел двигался за нами на некотором расстоянии. Заброшенные темно-красные грузовики железнодорожной компании громоздились рядом с горами шпал, которые связками лежали друг на друге. Дерево местами сделалось почти черным. За складскими дворами, где старые, сваленные в кучу болванки источали ржавчину, скопления старых бревен качались на волнах прилива, как остатки первобытного леса. Здание комплекса Портлендской компании стояло напротив залива. У входа бросались в глаза вагон железнодорожной компании «Песчаная река», на котором возили туристов, красный вагон охранника и зеленые стандартные вагончики. Все в полном запустении. Когда-то комплекс обслуживал железные дороги. Тогда Портлендская компания строила моторы и паровозы, но она закрылась в 70-е годы, и сейчас здание перестраивали в бизнес-парк. Во дворе комплекса, поблизости от входа в музей узкоколеек, стоял старый черный железный трактор с восстановленной трубой. Как и все остальные постройки в комплексе, музейное здание было из красного кирпича, трехэтажное. В соседнем здании справа, однотипном, но только больших размеров, размещалась машиностроительная компания. Здание соединял переход. Слева к музею узкоколеек примыкало длинное строение, где, как я припомнил, находился какой-то яхт-клуб, а соседнее, подобное же строение, использовала компания по производству стекловолокна. В южном конце двора виднелось еще одно трехэтажное здание. Окна на первом этаже заколочены, на других этажах затемнены экранами. Именно там должен был прятаться Билли. Вход со стороны залива отсутствовал, но в северном крыле имелось деревянное крыльцо — главный вход. Дорога пролегала мимо крыльца и шла дальше, в сторону входа в комплекс с Фоур-стрит, предназначенного для посетителей. Весь комплекс выглядел безлюдным, пустынным. Дождь стучал сильно и неумолимо. Капли падали звучно, ударяясь о крышу музея узкоколеек, словно камни. Боковой вход был открыт. Я жестом указал на него, и мы направились к зданию. Внутри огромное пространство под высоким потолком занимали стоявшие в ряд пустые вагоны. Зеленые из Квебека, красно-зеленые из округа Франклин, зеленые с желтым из Брайтона, а справа от нас красовался старый паровозик. Рядом с зелено-желтым вагоном, скорчившись, кто-то лежал. Длинное черное пальто накрыло его, как колпаком. Я перевернул тело, готовясь увидеть перед собой Билли, но это оказался не он. На меня смотрело искаженное лицо Беррента, подручного балбеса Мифлина. Во лбу темнело рваное отверстие от вошедшей пули. На полу музея перемешались кровь и грязь. На пол рядом со мной упала тень Луиса. «Думаешь, это дело рук Билли Парда?» Я проглотил комок, застрявший в горле, и глотательное движение отдалось у меня в ушах. Покачал головой. Луис молча кивнул в ответ. Мы направились налево, миновали еще два вагона по пути в музейный офис. В здании никого не было. Однако открытая железная дверь главного входа громко стучала о дверной косяк при каждом порыве ветра. Дождь снаружи лил не переставая. В темноте вырисовывался силуэт черного форда-седана, припаркованного у перехода, соединявшего здание музея с мастерской. Его окна были неразличимы за стеной дождя. Тот же седан, который я ранее заметил неподалеку от дома Риты Феррис. «Это федералы», — сказал я. «Скорее всего, они обнаружили людей с Элли». «Похоже так. А может, они тебя прослушивали?» — пробормотал Луис. «Отлично!» — вступил в разговор Энджел. «Кого здесь еще нет? Чертов Билли так популярен, что мог бы пригласить на вечеринку весь город!» Задняя дверь машины открылась, и оттуда появилась мужская фигура в черном плаще с низко опущенной головой. Дверь машины почти беззвучно захлопнулась. Мужчина быстро пошел по направлению к нам. Одна рука глубоко засунута в карман, в другой — раскрытый черный зонт. Свет из мастерской на короткое время осветил его, когда он проходил мимо. «А это никак...» — начал Энджел. «Элдрих, канадский полицейский. Оставайся здесь». Я вышел из тени. Элдрих остановился. На его лице застыло удивленное выражение. Он пытался понять, кто я такой. «Паркер», — наконец произнес он, — «твои приятели тоже покажутся?» Из-за моей спины появились Энджел и Луис. Они встали по бокам от меня. Луис разглядывал Элдриха с расслабленным интересом. «Ну что, так и будете торчать на дожде?» — поинтересовался канадец. «Только после вас, офицер». Краем глаза я успел заметить кое-что, когда Элдрих выходил из машины. Слабый луч фонаря выхватил пятно на земле рядом с дверью водителя. Из-под неплотно прикрытой двери что-то продолжало капать сквозь щель. Элдрих придвинулся ближе ко мне. Одна его рука все еще держала зонт, обнажился белый манжет с золотой запонкой. Когда он повернулся, чтобы проследить мой путь к машине, на манжете обнаружилось растущее темное пятно. Я оглянулся на Луиса, но его внимание было занято другим. «У вас что-то на воротнике, офицер», — спокойно проговорил Луис. Воротник рубашки Элдриха лежал поверх лацкана пиджака. На краю воротника и повыше, у узла галстука, виднелись черные пятна, словно от сажи. Пока Луис говорил, Элдрих опустил зонт, стараясь загородиться им от меня. Когда канадец вытащил руку из кармана, пистолет мелькнул перед глазами только на какую-то долю секунды. Хотя Луис уже поднимал свой ствол, когда Элдрих начал поворачиваться к нему, зонт был преградой между ними. Энджел наблюдал за всеми нами со стороны. Однако я выстрелил первым. Пуля пробила дырку в полотнище зонта и попала Элдриху в бедро. Глушитель и шум дождя скрадывали звук выстрела. Я выстрелил еще раз. Теперь пуля вошла канадцу в бок. Оружие выпало из его рук, он привалился к стене музея, заскользил по ней и плюхнулся на землю. Элдрих заскрипел зубами от боли, рукой схватившись за то место, где спереди на плаще расплывалось красное пятно. Луис аккуратно поднял упавший пистолет и осмотрел оружие с профессиональной беспристрастностью. «Таурус», — заметил он вслух, — «бразильский. Похоже, наш приятель отдыхал где-то в Южной Америке». Я подошел вплотную к машине. На лобовом стекле остались две дырки от пуль, окруженные изнутри салона брызгами крови. Рукой в перчатке я открыл переднюю дверь и отступил в сторону, когда агент Сэмпсон выпал на землю. На переносице у него зияла дыра в том месте, куда вошла пуля. Сидевший на соседнем сиденье агент Дойл распластался на приборной доске лицом вниз. Кровь собралась в лужу у его ног. Оба трупа еще не остыли. Я осторожно запихнул тело Сэмпсона опять в машину, закрыл дверь и пошел назад к Луису и Энджелу, которые стояли над истекающим кровью мужчины. «Это Абель», — сказал Луис. Несмотря на боль, мужчина молча сидел на земле и смотрел на нас с темным ненавидящим взглядом. «Он никуда не поедет», — твердо заявил я. «Мы засунем его в багажник Форда и позвоним в полицию. Пусть копы о нем позаботятся, когда мы закончим здесь». Но создалось впечатление, что мои напарники даже не слушали меня. Вместо ответа Энджел покачал головой и присвистнул. «Мужик твоего возраста и красит волосы», — говорил он, обращаясь к Абелю. «Это же чистой воды тщеславие». «А знаешь, что говорят о тщеславии?» — спросил Луис. Абель перевел взгляд на него, его глаза расширились. «Тщеславие убивает», — сам себе ответил Луис. Кольт дернулся в его руке. Он выстрелил лишь раз. Голова Абеля откинулась на стену, глаза зажмурились, а затем его подбородок уперся в грудь. Впервые в жизни я от злости поднял руку на Луиса, вытянув руки, толкнул его в грудь. Он отступил назад. Ни единый мускул на его лице не дрогнул. «Зачем?» — закричал я. «Зачем ты убил его? Господи, неужели нам надо убивать всех подряд?» «Нет, только Абеля и Стрича». И тогда я понял, почему Луис и Энджел приехали сюда. Это понимание было для меня подобно удару в солнечное сплетение. «Это контракт», — высказался я вслух. «Просто супер! У вас неплохо получается!» Я догадался теперь, почему был убит Лео Восс, почему Абель и Стрич на этот раз предпочли держаться в тени. Цель событий только частично была связана с историей с поисками Билли и денег, которые тот прихватил. Абель и Стрич бежали от Луиса. Луис невозмутимо кивнул. Энджел, стоя рядом с ним, смотрел на меня с выражением легкого сожаления на лице. И в то же время в его взгляде светилась решимость идти до конца. Я знал, на чьей он стороне. «Скажи ему, сколько?» — обратился он к Луису. «Доллар», — коротко ответил Луис и добавил. «Я бы взял 50 центов. Да у мужика не было сдачи». $1? Это было так странно, что я чуть не улыбнулся. Луис взял доллар, но на самом деле их жизни стоили еще меньше. Я оглянулся на тело Абеля и подумал о двух агентах в машине и о настоящем Элдрихе, который, скорее всего, дальше Мэна и не выезжал никогда. «Они были уроды, Бёрд!» Энджел смотрел мне в лицо. «Даже хуже. Не позволяем стать между нами». Я покачал головой. «Вы должны были мне сказать, вот и все. Вам следовало довериться мне». «Ты прав», — отозвался Луис. «Это был мой ход. Неудачный, надо сказать, ход». Он стоял передо мной, ожидая моего ответа, и я сообразил, почему он таился от меня. В конце концов, я всего лишь бывший полицейский, и у меня много друзей полицейских. Возможно, у Луиса до сих пор оставались сомнения. Я спас жизнь Энджелу, когда тот сидел в тюрьме. Они встали рядом со мной, когда убили Дженнифер и Сьюзен, добровольно вышли на линию огня в охоте за детоубийцами и за странником, который шел по их следу. И ничего не попросили взамен. У меня не было причин сомневаться в них, а их сомнения, недоверие наемного убийцы и грабителя к полицейскому, представлялись вполне обоснованными. Я понимаю. Луис только единожды кивнул головой в ответ, но этим жестом и взглядом сказал все, что нужно было сказать. «Окей, Пора заняться поисками Билли Перда. Пока мы шли под всеусиливающимся дождем к пустующему зданию с заколоченными окнами первого этажа, я в последний раз оглянулся на съежившееся тело Абеля и слегка вздрогнул. Эта потерявшая форму плоть, как и останки Беррента в железнодорожном музее, служила безмолвным напоминанием того, что гротескная фигура Стрича должна вот-вот мелькнуть где-то поблизости. Дальше вниз по Фоур-стрит кто-то припарковал две машины. Напротив новостройки из серого дерева и красного кирпича. Было слишком темно, чтобы понять, есть ли кто-нибудь внутри машин. Когда мы дошли до главного входа в пустующее здание, то обнаружили дверь приоткрытой, а замок сломанным. Держась поближе к стене, я продвинулся вдоль здания и вытянул шею, чтобы лучше рассмотреть фасад. Окна на первом этаже, как я уже отмечал, были заколочены, а деревянный настил вел с газона прямо на второй этаж. Первый этаж оказался ниже настила. Все окна второго этажа закрывали экраны. Я возвратился к тому месту, где Энджел и Луис ждали меня у двери. Мы договорились, что Энджел вернется к Меркурию, чтобы, если мы выйдем из здания с Билли, сохранялась возможность по-быстрому смыться. Внутри мы сразу уперлись в пыльный и замусоренный старыми газетами лестничный пролет. Лестница вела на второй этаж, где размещалось нечто подобное складскому отсеку, потолок которого поддерживали стальные колонны. От лестницы начинался коридор с дверями пустующих офисов, темных и безмолвных. Склад все еще слегка отдавал деревом, хотя доминировал везде запах сырости и гниения. У Луиса имелся фонарь, но он не стал зажигать его, чтобы не привлекать внимания. Из того угла, где мы стояли, я мог разглядеть груды гниющей древесины в углу под лестницей. Вода капала с потолка, протекая сквозь крышу склада и постепенно просачиваясь на нижние этажи. Мы обошли лестницу и заглянули в ряд офисов, где не было ничего, кроме деревянных скамей и пластикового стула. Когда мы подошли к дверному проему, я расслышал какие-то звуки сквозь шум дождя и капель с потолка. Я послал Луиса налево, а сам занял позицию с правой стороны, чтобы видеть часть комнаты внизу. Потом я стал медленно продвигаться вперед. Останавливался, быстро оглядывался по сторонам и осторожно перемещался дальше, убедившись, что никто не готовится продырявить мне голову. Я находился в одном из смежных офисов. Из соседней комнаты донесся запах дыма. Он шел от кучи тлеющей древесины и мусора в ее дальнем конце. В углу напротив я уловил шевеление. Мгновенно обернулся и прижал палец к спусковому крючку. «Не стреляйте!» — раздался хриплый, будто натреснутый голос, и из темноты показался скрюченный силуэт. Заскорузлые от грязи джинсы, пиджак с дырками на локтях, опоясанный веревкой, на ступнях — полиэтиленовые пакеты. Неряшливые длинные волосы висели космами, седая борода от никотина стала местами совсем желтой. «Пожалуйста, не стреляйте! Я ничего не хотел плохого, просто развел костер!» «Повернись направо! И быстро!» Сквозь щель в одной из деревянных ставен проник луч света от уличного фонаря и упал на бездомного старика. У него были маленькие бессмысленные глазки. Даже на расстоянии 12 футов я отчетливо различал перегары и прочие сопутствующие ароматы. Еще какое-то время я не выпускал бездомного из поля зрения. Потом, когда в дверном проеме появился Луис, жестом указал старику направление к выходу. «Убирайся отсюда! Здесь опасно!» «Можно я свои манатки прихвачу?» Бездомный указал на кучу барахла, наваленного на ручную тележку. «Забирай, что сможешь унести, и проваливай!» Старик закивал головой и начал быстро выбирать из тележки самое необходимое — пару ботинок, несколько банок лимонада, моток медной проволоки. Что-то он откладывал, над чем-то соображал. Как только он задумался над одинокой кроссовкой, позади меня раздался глубокий голос. «Старина, у тебя есть 5 секунд на сборы, иначе этим займется похоронная команда». Видимо, аргумент Луиса помог старику сосредоточиться. Мгновение спустя он поспешно ретировался, унося с собой нетяжкую ношу, состоявшую из проволоки, ботинок и лимонада. «Вы тут ничего не украдете?» — поинтересовался он мимоходом у Луиса. «Нет», — последовал ответ. Самое лучшее ты взял». Старик довольно кивнул и направился к выходу, а Луис все качал головой. В дверях старик остановился. «Там... эти... какие-то парни наверх пошли!» Быстро, но осторожно, мы прошли по этажу до пары лестничных пролетов в дальнем конце здания, по одной в каждом углу. Я услышал над нами осторожные шаги по полу. Между лестницами находились двойные двери во двор. Кусок оборванной цепи и пол кирпича удерживали двери открытыми. Луис пошел по правой лестнице, я по левой. Поднимаясь, я старался держаться поближе к стене, чтобы как-то уменьшить риск попасть ногой на сломанную или скрипучую ступеньку. Я зря опасался. Дождь припустил с новой силой, и весь дом отзывался гулом и эхом от падающих капель и струй воды. Мы встретились с Луисом на лестничной площадке, вместе напоминавшем мезонин, откуда широкий лестничный пролет вел на второй этаж. Луис пошел вперед, я немного отстал и наблюдал, как он толкнул вращающуюся дверь, открыл грязное, забранное металлической сеткой окно и начал осматривать пол. Я было решил двигаться дальше на третий этаж, но тут снизу послышался звук от чего-то неосторожного движения. Я перегнулся через перила, и в моем поле зрения оказался мужчина, прикуривавший сигарету. При свете спички я узнал в нем одного из подручных Тони Селли, которого видел в гостинице. Видимо, его оставили сторожить выход на улицу, но он предпочел укрыться от дождя в здании. Надо мной мягко скрипнули половицы. Потом еще раз. Как минимум, один из людей Селли направлялся на верхний этаж. Пока я наблюдал за курильщиком из банды Чистюли, что-то слева от меня привлекло мое внимание. Окно в мезонине, которое раньше выходило на стоянку внизу, сейчас было заколочено и не пропускало света. Единственный путь свету снаружи открывался через дыру в стене, которая образовалась на том месте, где отвалился старый кондиционер вместе с куском штукатурки. Все это так и лежало большой грудой на полу. Сквозь дыру лился поток мутного света, разрезавший массу темноты на две части. В одном из этих сгустков темноты я и почувствовал чье-то присутствие. Едва заметный силуэт заколебался, стал оседать, как догорающий листок бумаги. Я подался вперед. Сердце мое заколотилось, пистолет в руке сразу потяжелел. На фоне темноты проявилось лицо. С темными глазами без белков. Постепенно стал различим рот, наискось зашитый черной ниткой. На шее отчетливо выделялся след от веревки. Какое-то мгновение тень смотрела на меня, затем как бы отвернулась. И на ее месте осталась только пустота. Я почувствовал, как по моей спине стекает холодный пот. На меня накатила тошнота. Я еще раз вгляделся в темноту, отвернулся, и в этот момент где-то подо мной раздался приглушенный крик боли. Я замер на первой же ступеньке и стал ждать. Шумел дождь. Наконец раздалось мягкое шарканье туфель по дереву, и на правой лестнице появился мужчина, облик которого был мне знаком. В бежевом плаще, с абсолютно лысой и гладкой, как сиденье табурета, головой. Стрич приподнял подбородок своего странного лица с будто полустертыми чертами, и его бесцветные глаза оценивающе уставились на меня. Затем широченный рот расплылся в улыбке, в которой не было ни капли смеха. А потом он скрылся от обзора. «Известно ли ему, — подумал я, — что Абель уже мертв? Интересно, насколько опасным он считает меня?» Ответ последовал спустя секунду. Пули легко проходили через сырую мягкую древесину перил, лишь щепки разлетались в темноте. Я перепрыгнул через оставшиеся ступеньки. Пули летели вслед. Очевидно, Стрич пытался в темноте определить по звукам шагов место, где я находился. Я почувствовал, как что-то пригвоздило к стене полу моего пальто, и понял, что он подобрался ко мне близко, очень близко. По крайней мере, один из его выстрелов меня почти достал. Я попал на второй этаж и двинулся тем же самым маршрутом, каким проследовал Луис. За дверью открылось некое подобие вестибюля. Справа от меня высилась стойка администратора, за которой темнела ниша. Одна из многих ниш, характерных для планировки здания. Они разделялись дверными проемами так, что если бы позволял свет, можно было бы увидеть все помещение насквозь до задней стены склада. Даже с того места, где я находился, можно было различить, что в нишах нагромождены письменные столы и сломанные стулья, рулоны испорченных сыростью ковров и коробки с брошенными документами. Вбок убегали коридоры, по одному с каждой стороны. Один сейчас находился прямо напротив меня, другой уводил направо. Догадавшись, что Луис уже вовсю шпарит по правому коридору, я помчался по противоположному, беспокойно оглядываясь, проверяя, не появился ли Стрич. Тут навстречу мне выплеснулся ураган огня, а справа раздались два мягких хлопка, один за другим. Я услышал крики и звук бегущих ног. Гулкое эхо гуляло по всему старому зданию. В дверном проеме справа от меня на полу скрючилось тело в черном кожаном пиджаке, вокруг головы уже натекла лужа крови. Это Луис сделал свою зарубку, но он не знал, что Стрич где-то позади нас, и его надо было предупредить об этом. Я как раз успел вернуться в коридор, чтобы уловить взглядом промелькнувшее размытое пятно за стойкой администратора. Я отступил в сторону, держа за распростертым телом убитого подручного Тони, чтобы не упускать из виду пространство выше стойки, но Стрича нигде не было видно. Я быстро перешел к дверному проему, который соседствовал с другой нишей, и успел спрятаться за дверную притолоку как раз в тот момент, когда над моим правым виском раздался приглушенный звук выстрела. «Черт, Берди, я чуть и не снес тебе башку!» — выругался поблизости от меня Луис. Его силуэт в темной одежде был практически неразличим в темноте. Выделялись только зубы и белки глаз. «Стрич здесь!» — прошептал я. «Я в курсе. Он мне попался на глаза. Да ты меня отвлек!» Наш разговор прервали звуки стрельбы впереди нас. Раздалось три однотипных выстрела. Ответных выстрелов не последовало. Затем снова раздались крики, треск автоматной очереди, сопровождаемый топотом бегущих вверх по лестнице ног. Мы с Луисом кивнули друг другу и отступили назад. Стоя по обеим сторонам дверного проема, мы держали в поле зрения и комнаты, и часть коридоров. Мы продолжили отступать до тех пор, пока не добрались до открытого лифта, где лежало тело еще одного из парней Тони Селли. Рядом с лифтом единственный лестничный пролет вел на верхний этаж, куда, скорее всего, пробрался вперед нас Стрич. Мы были на второй ступеньке, когда я расслышал за своей спиной ошеломляюще знакомый звук — двойное клацанье загоняемого в патронник заряда. Луис и я медленно повернулись, держа оружие над головой, и обнаружили перед собой Билли Перда. Его лицо было перемазано грязью, одежда промокла, за спиной виднелся черный рюкзак. «Положите оружие на пол!» — приказал он. Каким-то образом он ухитрился спрятаться среди старой мебели и офисного хлама и от своих преследователей, и от нас. Мы выполнили его приказ, настороженно поглядывая то на Билли, то на лестницу над нами. «Вы притащили их с собой!» — заявил он дрожащим от ярости голосом. «Вы меня продали!» По его щекам текли слезы. «Да нет же, Билли!» — выступил я. «Мы приехали, чтобы забрать тебя в безопасное место!» «Ты здесь в большой опасности. Положи ружье, и мы постараемся вытащить тебя отсюда». «Нет! К чертовой матери! У меня никого не осталось!» С этими словами он два раза нажал на спуск, выбивая щепки и куски штукатурки из стены за нами и вынуждая нас припасть к полу. Когда мы снова приподняли головы, все в ошметках дерева и пыли, Билли нигде не было видно. Но я слышал его удаляющиеся шаги, как раз в том направлении, откуда мы пришли. Луис немедленно подпрыгнул и устремился за ним. Когда я поднялся на ноги, с верхнего этажа снова посыпался град выстрелов, а за автоматной очередью последовал одиночный выстрел. Я передвигался медленно, вытягивая шею. Мои ладони взмокли от пота. Наверху лестницы, рядом с элеватором, еще один из бандитов Тони валялся бесформенной кучей в углу. Из раны на его шее струилась кровь. Что-то с парнем случилось странное. Я сразу и не понял, что именно. Его брюки были расстегнуты. Молния разошлась, и гениталии частично обнажились. Передо мной зиял дверной проем, а за ним абсолютная темнота. Я знал, что в этой темноте притаился Стрич. Носом чуял приторный запах дешевого одеколона и то темное, отвратительное зловоние, которое он пытался им скрыть. Чувствовал его настороженное присутствие. Словно насекомое выпустило усики и прощупывает ими воздух вокруг своей добычи. И еще я чувствовал его похоть, ту энергию похоти, которую он высвобождал в себе, когда убивал и мучил. Извращенная сексуальность заставила его обнажить гениталии жертвы и грязно прикасаться к умиравшему парню, чей труп теперь лежал в углу. Мною владела абсолютная уверенность в том, что если я ступлю за дверной проем, Стрич доберется до меня и прикончит. И когда я буду отходить в мир иной, он станет непристойно трогать мое тело. Я вновь ощутил, как заплясали вокруг тени. В объявшей меня мгле послышался смех ребенка. Казалось, именно это вывело меня из ступора. Или, возможно, собственный страх заставил меня в это поверить. Я решил оставить Стрича в темноте и вернуться к свету. Когда я спускался по лестнице, меня нагнал Луис. Его брюки были разорваны на колени, он слегка прихрамывал. «Я поскользнулся», — процедил он. «Билли скрылся. Что насчет Стрича?» Я указал на дверь. «Может, Тони Селли окажет тебе услугу?» «Ты так думаешь?» Луис не растерял всегдашней своей иронии, и сразу стало понятно, насколько он в это верит. После чего посмотрел на меня более пристально. «Ты в порядке, Бёрд?» Я прятал от него лицо. Стыдился своей слабости, но не мог избавиться от ощущения, возникшего при виде окровавленных глазниц мертвой женщины. «Меня беспокоит Билли Перде. Когда Стрич обнаружит, что его дружок подох, он с места не двинется, пока не поквитается. У тебя еще будет шанс». «Я бы предпочел воспользоваться сегодняшним шансом», — отозвался Луис. «Ты здесь увязнешь. Шагнешь на верхний этаж, и он пришьет тебя». Луис никуда не рвался. Молча рассматривал меня, но ничего и не говорил. Послышался приближающийся вой полицейских сирен. Луис теперь выглядел растерянным. Он мысленно прикидывал степень риска при встрече с полицией, опасность, исходящую из темноты верхнего этажа, соизмеряя их с возможностью добраться до Стрича. Затем, медленно, бросив прощальный взгляд на лестницу, ведущую вверх, последовал за мной. Мы дошли до главного зала, где опять встретили бездомного старика. Если мы выйдем через главный вход, то можем наткнуться или на водителя Тони, или на копов, — заметил я. А если Билли тут выходил, то он уже мертв. Луис кивнул в знак согласия, и мы направились к черному ходу. Там, поперек дороги, распластался человек, застреленный Стричем. Он занял середину дверного проема. Одна ладонь трупа прикрывала глаза, словно он перед смертью долго глядел на солнце. На другом конце стоянки я разглядел Меркурий. Стоило нам показаться, как его мотор моментально взревел. Энджел промчался по стоянке, развернул машину и затормозил, чтобы мы могли забраться в нее. «Что с Билли?» «Нигде не видно. Вы оба как, в порядке?» «Нормально», — ответил я за нас обоих, хотя сам до сих пор трясся от пережитого страха. Там был Стрич. Прятался на задворках здания. «Такое впечатление, что все здесь в курсе твоих дел, кроме тебя самого», — ехидно заметил Энджел, когда мы рванули со стоянки и направились по рельсам в обратный путь, в сторону Индийской улицы. Чуть не доехав до того места, где рельсы заканчивались, Энджел вывернул руль вправо. Проскочив через дыру в заборе, мы оказались на месте парковки при заведении «Одна Индия». Энджел выключил фары. И почти одновременно с этим мимо нас по Фоур-стрит своем пронеслись полицейские машины. Две черные и одна белая. Потом мы еще некоторое время ждали, не покажется ли Билли. Пока мы сидели в молчании, я лихорадочно соображал, пытаясь свести все в единую картину и понять, что же произошло. Федералы или отслеживали мой телефон, или умудрились сесть на хвост банде Тони Селли. Когда они зашевелились, Абель связался со Стричем и назначил тому место встречи с намерением присоединиться к нему, разобравшись сначала с федералами. А Билли Перде, имея на хвосте три разные группы преследователей в одном здании, умудрился ускользнуть. Кроме того, я думал о тени, явившейся мне из темноты. Рита Феррис мертва, и вскоре снег укроет ее могилу, но тенью блуждала во мраке, словно рябь шла по воде. Со стороны комплекса к нам никто не подошел. Если бы хоть один из людей Тони Селли выжил, то, по моим предположениям, он, скорее всего, направился бы на север, а не стал бы рисковать и возвращаться сразу же в город. Иначе он обязательно наткнулся бы на полицейских. «Ты думаешь, он еще здесь?» — поинтересовался я у Луиса. «Кто? Стрич?» «Только при условии, что он мертв. А я не верю, что у Тони есть хоть кто-то равный ему. И вообще, что в здании остался кто-то живой». И снова в зеркале заднего вида я смог проследить задумчивый взгляд, с каким он рассматривал мое лицо. «И знаешь, что я тебе скажу?» — добавил Луис. «Сейчас Стрич уже знает, что Абель мертв. И он очень зол».